Глава первая. Дамона. 12 часов назад. «Смотри, что у меня есть!» Я подбегаю к сидящей на лавочке подруге со спины. Она аж подпрыгивает на месте. Конспект вылетает у нее из рук и шлепается на осыпавшиеся желтые листья. «Мон, ты в курсе, что ты сумасшедшая?» Она усмехается. Но это нервная усмешка. Пока я продолжаю махать билетами прямо перед ее носом, как флажками победителя. Элизабет или просто Лиса. Для всех, кто знает ее лисьи глаза и острый язык, медленно поднимает конспект, отряхивает прилипший лист и только потом фокусируется на том, что я держу. Ее взгляд скользит по знакомому логотипу, и она закатывает глаза, увидев в моих руках два билета в популярный клуб «Облака». Попасть туда обычным смертным практически невозможно. Это как выиграть в лотерею, в которую даже не продают билетов. Двери туда открываются только по спискам, приглашениям или невероятному везению. А я — Дамона Ричардс. И везение я создаю сама. Особенно, когда на сцене «Облаков» сегодня вечером. Ангелы. Я вижу, как Лиса оценивает мой горящий взгляд и вздыхает. Все считают меня их фанаткой, но на самом деле все немного не так. Я не жажду автографов ангелов или свидания с одним из них. Хотя тут я, пожалуй, лукавлю. Кто бы не хотел свидания с одним из них? Но моя мечта гораздо глубже. Я хочу не просто смотреть на них со стороны. Я хочу быть там, на сцене, за кулисами, частью мира, который они создают своей музыкой, частью них, ангелом. Вот что мне нужно. И об этой моей цели знает только Лиса. 2 года назад я упаковала чемоданы под палящим солнцем Монарка, махнула рукой на пальмы и океанский бриз и купила билет в один конец. Сюда, в серость, в сырость, в этот университет. Потому что именно в Горскейре базируются ангелы. Парни в стильных масках, чьих лиц никто толком не видел, но чьи песни крутят на всех радиостанциях планеты. Именно тут билет в их мир. Пока я не приблизилась к своей мечте, но сегодня у них концерт, первый за полгода, в течение которого парни были в турне. У меня есть билеты на него, а значит, есть и шанс. «Мон!» Лиса произносит мое имя с тяжелым вздохом. Она смотрит на меня прямо и проникновенно, даже неуютно становится. Ее взгляд не злой, скорее устало озабоченный, как у няньки, которая знает, что ее подопечный вот-вот натворит дел. «Ты же понимаешь, что это чистой воды сумасшествие?» Она делает паузу, ее глаза бегло скользят по моей явно поношенной куртке и дешевым кроссовкам. «Опять потратила последние деньги?» Вопрос бьет точно в цель. Я чувствую, как под курткой по спине пробегает предательский холодок, а щеки наливаются жаром. Надо улыбаться. Легко, беззаботно. Я растягиваю губы в том самом выражении, которое Лиса называет «улыбкой самоубийцы перед прыжком». «Все будет путем, Лис! Честное слово!» Мои слова звучат чуть громче и бодрее, чем нужно. Я ловлю себя на том, что слишком нервно тереблю ремешок рюкзака. «А теперь пошли, а? До начала пары осталось...» Я нарочито резко поворачиваюсь к зданию универа. 10 минут, не больше. И если мы ввалимся позже, миссис Гримза... Я делаю драматическую паузу, изображая лицо нашей преподавательницы маг-технологий в момент ярости. Брови домиком, сжатые губы, огонь в глазах. Орать она будет так, что стекла повылетают. Ты же не хочешь стать причиной ремонта? Лиса печально вздыхает, и я ее понимаю. В Горскейре осень редко радует солнышком и золотыми шуршащими листьями под ногами. Уходить с открытой площадки перед зданием Горскейрского университета немагических технологий не хочется. Особенно, когда эта площадка в кои-то веки залита солнцем. На ярко-зеленой, еще совсем летней траве золотятся листочки, а небо кажется голубым и бескрайним. Один дождик, и вся золотая красота превратится в грязную кашу под ногами. Но сегодня мне плевать на погоду. Плевать на эту вечную горскейрскую слякоть, потому что у меня в кармане жарко горят два билета. Да, я выложила за них все до последней монетки. Бутерброды в столовой на этой неделе будут исключительно из хлеба и воображения. Но разве это важно? Важно то, что сегодня вечером я увижу их. Услышу. Буду ближе к своей цели. Мысль об этом поднимает во мне такую волну упрямого счастья, что даже предстоящий дождь кажется просто мелкой неприятностью, фоном. Сегодня судьба должна быть ко мне благосклонна. Сегодня просто не может случиться ничего плохого. Знать бы, как я ошибаюсь. Мы собираем вещи, и я бросаю последний взгляд на небо. Где-то там, за редкими облаками, скрывается мой шанс. И я не позволю ему ускользнуть. После выходных коридор перед доской с расписанием — это ад. Стоит гул десятков голосов, смешанный с хлопаньем дверей. Воздух густой от запаха приторного парфюма и дешевого кофе из автомата. Студенты толпятся плотной и беспокойной массой. Все пытаются разглядеть свои группы и номера аудиторий через чужие головы. Мы с Лисой, перекрикивая шум, машем знакомым девчонкам с потока и начинаем пробираться сквозь толпу. Приходится извиняться и лавировать, отвоевывая каждый сантиметр, стараясь не наступить никому на ноги и не угодить локтем в чей-то бок. «Мон, лови!» Знакомый голос режет общий гомон где-то сверху и справа. Поднимаю глаза. Рик Лессер рано, как обычно, возвышается над толпой, облокотившийся косяк двери в соседний кабинет. Он широко, по-волчьи, белозубо улыбается. И прежде чем я успеваю среагировать, уже швыряет в мою сторону потрепанный конспект. Тетрадь летит короткой дугой, страницы шуршат на лету. Конечно же, я не могу поймать эту тетрадь, не рискуя опрокинуть половину коридора. Руки заняты рюкзаком, вокруг сплошная толчая. Конспект пролетает мимо моих беспомощно протянутых пальцев и шлепается на холодный линолеум метром правее, расплескивая страницы. Кто-то позади недовольно цыкает, чуть не наступив на них. Придурок. Бормочу себе под нос, наклоняясь за упавшей тетрадью. Рикард, конечно, неплохой парень и даже симпатичный, но его поступки часто оставляют желать лучшего. И это не просто слова. Это чистая правда. Обычно все аристократы с приставкой «Ле» в фамилии учатся в престижном Горскейрском колледже магии, а потом плавно перетекают в специализированные академии, где их редкие таланты лелеют и растят, как экзотические цветы. Но Рикард — тот самый уникальный случай. Живое доказательство, что даже огромные деньги и самые влиятельные связи иногда не могут решить проблему тупости отпрыска благородной фамилии. Вот он и числится здесь, в нашем заурядном университете. Появляется на парах время от времени, когда взбредет в голову. Сдает что-то, иногда просто присутствует, и вуаля, ему ставят оценки. Не задирают, не мучают вопросами, а мы, обычные, пашем как проклятые. Ночи над конспектами, нервы перед сессией, беготня за преподавателями, лишь бы получить хоть сколько-нибудь достойные баллы. Усилий — море. А результат? часто даже рядом не валялся с его естественными оценками. «Держи». Едва я наклоняюсь за конспектом, как кто-то неожиданно протягивает его мне. Вскидываю глаза и замираю. На меня в упор смотрят яркие, изумрудные глаза. На мгновение я теряюсь, не в силах даже понять, кому они принадлежат. Знакомые черты не складываются в картинку. Я просто стою, как истукан, глупо хлопая ресницами, и чувствую, как по щекам растекается жар. Предательский заметный румянец от ушей до подбородка. Сказать так ничего и не выходит. Но парень, он, кажется, вообще не ждет ни спасибо, ни взгляда в ответ. Будто просто выполнил механическое действие, и все. Едва мои пальцы смыкаются на тетради, он уже отдергивает руку и делает шаг назад в толпу. И растворяется в потоке студентов, идущих по коридору. Спина его сгорблена, будто под невидимым грузом. Лицо я разглядеть не успела. Его почти полностью скрывает низко надвинутый капюшон огромного, мешковатого черного худи. Потрепанный, явно не новый рюкзак, тяжело болтается за спиной. Мешковатая черная одежда, широкие штаны и безразмерная толстовка скрывают фигуру парня, превращая его в бесформенную, быстро удаляющуюся тень. Единственное, что я могу сказать, он худощавый и достаточно высокий. Конспект все еще в моей руке, а в ушах чуть звенит от неожиданности, когда память проясняется. Я вспоминаю, кто это. Ник Вейс, наш однокурсник. Моргаю, пытаясь вспомнить хотя бы его лицо. Ничего. Потому что этот парень, он как призрак. Его лицо вечно спрятано под этим капюшоном, будто солнце ему враг. Надо же. Лиса фыркает прямо у моего уха. Ее голос пробивается сквозь гул коридора. Она скрещивает руки на груди и смотрит вслед Нику с явным скепсисом. Ник Вейс решил с кем-то повзаимодействовать. Где-то что-то сдохло. «Ты к нему слишком строга», — отвечаю я, не отрывая взгляда от его спины. Ник, он не просто незаметный. Он одиночка по определению. Живая тень, скользящая вдоль стен аудиторий и коридоров. Его никто по-настоящему не замечает. У него нет друзей для болтовни за кофе. Нет девушки, с которой он перешептывался бы на парах. Обычно такие замкнутые до предела парни — магнит для насмешек, для подколов, для всех этих глупых выходок, которые иногда случаются и здесь. Но Ник, похоже, он каким-то чудом проскочил мимо. Он не интересен даже тем, кто любит поиздеваться. Я и сама периодически забываю, что он учится с нами. Он часто внезапно пропадает, а потом неожиданно вновь появляется на своем месте у окна, как будто и не исчезал. Никто не спрашивает, где он был, никто не замечает пропажи. Он как тот самый домовой. О нем вспоминают, только когда он вдруг мелькнет. Но есть одна деталь, которую я точно не забуду. Его удивительные изумрудные глаза. Они словно светятся изнутри, выделяясь на фоне его вечно мрачного образа. «Мон, ну что зависло?» Резкий рывок за рукав куртки заставляет меня вздрогнуть. Нетерпеливый голос Лисы звучит прямо у уха. «Ты что, впервые увидела Ника?» «Да, я тоже его нечасто замечаю, честное слово. А ты вся в мечтах об ангелах». Она слегка передразнила мой тон. «До нас, простых смертных, не снисходишь обычно. А тут неведомая зверюшка удостоилась твоего внимания». Щеки вспыхивают, будто я только что выбежала на мороз. Под взглядом Лисы неуютно, а ее слова почему-то задевают. «Лис, ты злая». Говорю тише, стараясь, чтобы голос звучал ровно и спокойно. Сжимаю конспект в руке, упираясь взглядом в потрёпанный уголок тетради. Лишь бы не показать, как её колкость вонзилась под кожу. «Да ладно тебе, не злая я!» Она отмахивается, пожимая плечами с преувеличенной небрежностью. Но я успеваю поймать мимолетную тень в ее карих глазах. Что-то вроде досады или мимолетного сожаления. «Ты сама это знаешь. Просто у меня чувство юмора своеобразное. Ты же привыкла». Спорить с Лисой, когда она в таком настроении, верный способ испортить себе утро. Я просто киваю, и мы молча поворачиваемся, вливаясь в поток студентов, плывущий в аудиторию 305. Ирония судьбы подстерегает нас сразу у порога. Наша привычная парта, вторая у окна, оказывается прямо позади парты Ника. Он уже сидит там, не обращая ни на кого внимания. Я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы аккуратно поставить рюкзак, достать ручку, открыть конспект. Но мой взгляд, будто против воли, снова и снова скользит по спине парня. Он сидит, сутулившись. Его плечи скрыты под огромным черным худи. И отвлекает меня от учебы. Четыре пары подряд я пытаюсь вникнуть в лекции, в формулы, в бесконечные конспекты. Сижу прямо, киваю преподавателям, записываю все, что успеваю ухватить. Делаю это без особого удовольствия, честно говоря. Голова гудит от информации, а мысли норовят ускользнуть. Но стараюсь. Стараюсь изо всех сил. Потому что без этого старания мне не видать стипендии. А без стипендии... Без стипендии я просто не выживу в этом городе. Аренда, еда, проезд. Все это складывается в неподъемную для меня сумму. Нормальные люди в такой ситуации подрабатывают где-нибудь на стороне. В кафе, в магазинах, репетиторством. Логично, да? Но кто сказал, что я нормальная? Моя подработка — это музыкальная студия «Резонанс». Там я пою, когда удается. Но чаще мою полы после ночных сессий других групп, отдраивая линолеум от пятен кофе и следов обуви. Разбираю горы бумаг в крошечном офисе. Счета, расписания, ноты — все вперемешку. Иногда, если совсем повезет, подменяю преподавателей для самых младших групп, пытаясь объяснить азы вокала капризным семилеткам. За все это мне разрешают бесплатно заниматься с педагогом. И главное — записывать музыку по ночам, когда студия пустует, а город за окном затихает. Это мой рай, моя отдушина. Но вот беда. Все это не приносит живых денег. Ничего, что можно было бы положить в кошелек и потратить на ту же еду или проездной. Я живу на стипендию. И экономлю каждую монетку. А моя работа кормит только душу, но не тело. После занятий мы с Лисой вываливаемся из главного корпуса на залитую упрямым осенним солнцем дорожку. Она петляет мимо пожелтевших кленов, ведя к главным воротам университета. Теплые, почти летние лучи пробиваются сквозь поредевшую листву, отбрасывая на серый асфальт и увядшую траву причудливый, дрожащий узор из света и теней. Вокруг нас гул жизни. Студенты кучками и поодиночке спешат по своим делам. Кто к общежитию, кто на автобусную остановку, кто просто погулять. Смех, обрывки разговоров о вечеринках, вчерашних лекциях, планах на выходные — все это сливается в один жизнерадостный гул, который позволяет забыть о проблемах. Внезапно мой макфон вибрирует, издав короткий, знакомый до боли звук. Пришло сообщение. Сердце почему-то ёкает. Открываю его. Пальцы чуть дрожат от необъяснимого, неприятного предчувствия. читаю. И замираю. Буквально. Ноги будто вросли в асфальт. Буквы на экране пляшут, расплываются в мутные пятна. В горле мгновенно пересыхает, образуя плотный горячий ком, который невозможно сглотнуть. «Мон? Эй, земля вызывает! Что случилось?» Голос Лисы, резкий от беспокойства, пробивается сквозь нарастающий в ушах шум. Я отрываю взгляд от экрана, пытаясь сфокусироваться на рыжих бровях, сведенных в одну линию беспокойства. «Кажется...» Начинаю я. Голос звучит хрипло. «Мне в ближайшую неделю будет немного негде жить».